Алексей Михайлович приблизил свои губы к ее губам и повторял, как безумный, только одну фразу: «Я тебя люблю! Я тебя люблю! Я тебя люблю!» Смелая мысль мелькнула, как молния среди мрака, в голове молодой девушки. «Князь!» — отчаянно воскликнула она. «Опомнитесь! Пустите меня! Вы сами говорите, что Вася здесь! Хоть он и болен, но, услышав мой крик, он придет, чтобы вырвать меня из ваших рук!» Эти слова на минуту как бы ошеломили Долгорукова. Он даже выпустил из своих рук руки Анюты, но потом дико, злобно рассмеялся. «Кричи!» — сказал он. «Зови своего милого. Если он и придет, то совсем не на радость для тебя». «Так он здесь?» «Здесь, здесь. Но не радуйся очень этому, моя прелесть». «А, злодей! Так ты убил его и хочешь надругаться над его трупом?» «Я его не убивал. Он жив, но все равно, что мертв». Страшная догадка поразила княжну. «Жив, но все равно как мертвый», — холодея от ужаса, прошептала она. «Так он безумный», — торжествующе пояснил Долгорукий, и отвратительная улыбка пробежала по его лицу. «Теперь ты понимаешь, что я не боюсь его». Княжна вскрикнула от острой боли, пронизившей ее сердце, и с глухим рыданием припала головой к столу. А Долгорукий продолжал: «Ты видишь, как я мщу? А ты еще хотела идти против моей воли». Он совершенно обезумел в эту минуту, и, забывая, что его откровенность может убить молодую девушку, с ужасающим хладнокровием, исполненный мстительного чувства и страстного желания доставить бедной княжне мучительную боль своим рассказом, принялся передавать ей подробности адского замысла против Борятинского, приведенного в исполнение Антропычем. Он рассказал, как уговорился с Антропычем, как тот дал слово заманить Борятинского в ловушку, как Василий Матвеевич попался в нее. «Его, правда, спасли», — продолжал он свой ужасный рассказ, каждое слово которого точно ножом врезалось в сердце княжны Анны, точно огненными буквами горело перед ее духовным взором. «Его спасли, но только за тем, чтобы убедиться, что он сошел с ума. Если ты хочешь видеть его, я тебе его покажу потом. Он спит тут рядом, в каморке. Я не обманул тебя, сказав, что он жив. Он жив, но такая жизнь хуже смерти. Теперь он мне не опасен. Это бедный идиот, который даже и не узнает тебя, а только будет бессмысленно хлопать глазами и на твои отчаянные крики ответит глупым смехом». Анна перестала рыдать. Слезы как-то сразу высохли на глазах. Она отошла от стола и бросила на Долгорукова взгляд, загоревшийся дикой злобой. «Какой же вы негодяй!» — воскликнула она. «Последний вор не так гадок, как вы!» Долгорукий расхохотался. «И все-таки это не помешает тебе целовать меня». «Никогда!» — словно отрезала молодая девушка. «Никогда! Я, правда, слабая девушка, но я задушу вас, если вы только приблизитесь ко мне». «А вот увидим». И Алексей Михайлович шагнул по направлению к княжне и хотел снова схватить ее за руки. Но молодая девушка, как кошка, вдруг бросилась на него и со всей силы вцепилась пальцами в его горло. Тяжело дыша, каждую минуту готовая потерять сознание, она сжала его глотку с такой силой, что он чуть сразу не задохнулся. Но Долгорукий оправился, завязалась борьба, и молодой девушке, и без того потрясенной и обессиленной, пришлось уступить. Алексей Михайлович вырвался из ее рук и в свою очередь схватил ее за руки. Она дико, отчаянно вскрикнула: «Вася! Милый! Спаси меня!» А Долгорукий, сжимая ее в своих объятиях, отыскивал губами ее губы и шептал: «Зови! Кричи! Он и не услышит!» Но он ошибся. За стеной раздался чей-то крик, потом стук, какой-то треск, точно хрустели доски под напором какой-то дикой силы. Этот шум и треск заставили Долгорукого невольно оглянуться на дверь. И вдруг он побледнел, вздрогнул и торопливо выпустил из своих объятий полубесчувственную молодую девушку. На пороге стоял Борятинский, и глаза его в темноте горели, словно два раскаленные угля.